40 законов физики симпатических вибраций. Закон единства. В этом универсальном законе, который не входит в число последующих 40 законов, Джон Килли объясняет отношение между материей и силой. Примечание редактора. Не существует разделения материи и силы на два различных понятия, поскольку они оба суть едины. Сила есть освобожденная материя, материя есть связанная сила. Закон материи и силы. В основе всей материи находится бесконечное и неизменное число атомолей, со-беспредельных с пространством и со-вечных с продолжительностью. Они находятся в постоянном вибрационном движении, бесконечны в протяжении, неизменны в количестве и являются первоначалом всех форм энергии. Закон вибрации тел. Все когерентные агрегаты. Этим термином Килли, по-видимому, обозначает любую целостную систему, состоящую из нескольких связанных между собой частей. Примечание переводчика. Изолированные от себе подобных тел, либо погруженные в среду, состоящую из материи в различных состояниях, вибрируют с установленным определенным тоном. Закон колебания тел. Все когерентные агрегаты, не изолированные от себе подобных тел, колеблются с периодом частотой. Значение этого термина разъясняется в законе преобразования сил, примечание переводчика, которое гармонически соотносится с основным тоном вибрирующего тела. Этот тон кратен тону атомоля. Закон гармонических вибраций. Все когерентные агрегаты постоянно вибрируют с периодом частотой, которая гармонически соотносится с основным тоном вибрирующего тела. Этот тон кратен тону атомоля. Закон передачи вибрационной энергии. Все колеблющиеся и вибрирующие когерентные агрегаты создают в среде, в которую они погружены, распространяющиеся вовне концентрические волны чередующихся сжатий и разрежений с периодом частотой, равной тону агрегата. Закон симпатических колебаний. Любой когерентный агрегат, погруженный в среду, пульсирующую с частотой, равной собственной частоте агрегата, колеблется совместно со средой с той же частотой, независимо от того, составляет ли тон среды унисон или какую-либо гармонику основного тона колеблющегося агрегата. Закон притяжения. Ближайшие когерентные агрегаты, вибрирующие в унисон или с гармоническим соотношением частот, взаимно притягиваются. Закон отталкивания. Ближайшие когерентные агрегаты, вибрирующие в диссонансе, взаимно отталкиваются. Закон циклов. Гармонически связанные когерентные агрегаты образуют центры вибраций, которые соотносятся с основным тоном, но не являются кратными к гармоникам, а вторичные соединения между ними порождают диссонансные тона, независимо от того, являются ли они унисонами или обертонами к первоначальному тону. Так как из гармонии рождается дисгармония, неизбежная причина бесконечных превращений. Закон гармоник. Любой агрегат в состоянии вибрации создает, дополнительно к своему основному тону, ряд вибраций из симметричных дробных долей самого себя, составляющих одно, двух, трех или многократное соотношение с основным тоном. Закон силы. Энергия проявляет себя в трех формах – порождающий, вибрирующий агрегат, передающий, распространение изохронных волн в среде, в которую он погружен, притягивающий его воздействие на другие агрегаты, способные вибрировать в унисон или гармонически с ним. Закон колебания атомарной субстанции. Когерентная атомарная субстанция способна колебаться с тоном, изменяющимся прямо пропорционально плотности и обратно пропорционально линейным размерам в пределах частот от одного периода в единицу времени для первой октавы вплоть до частоты 21 октавы, создавая порождающую силу звучания сонити, чья передающая сила звук распространяется в твердых, жидких и газообразных средах, а ее статическое воздействие – звучность, сонизм, создает притяжение или отталкивание между симпатически вибрирующими телами в соответствии с законом гармонического притяжения или отталкивания. Закон звукотеплотности. Внутренние вибрации атомарных субстанций и атомарных молекул способны вибрировать с периодом частотой прямо пропорциональной их плотности, обратно пропорциональной их линейным размерам и прямо пропорциональной их целостности. В оригинале tension, другие варианты перевода – напряжение связности, степень единства. Примечание переводчика. В пределах от 21 до 42 октавы. При этом создается порождающая сила – звукотеплотность, sonothermity, чья передающая сила – звукотеплота, sonotherm, распространяется в твердых, жидких, газообразных и сверхгазообразных средах и статически создает сцепление и объединение молекул или их распад в соответствии с законом притяжения и отталкивания. Закон колебания атомов. Все атомы в состоянии целостности, tension, способны колебаться с частотой обратно пропорциональной кубу их атомных весов и прямо пропорциональной степени их целостности в пределах от 42 до 63 октавы в секунду. При этом создается порождающая сила, теплотность, thermity, чья передающая сила, рад-энергия, red energy, распространяется в твердом, жидком, газообразном эфире и производит статическое воздействие, сцепление и химизм на другие атомы, вызывая их соединение или распад в соответствии с законом гармонического притяжения и отталкивания. Комментарий. Скрытое тепло начинает излучаться при температуре абсолютного нуля и продолжается через излучение световых, химических, фиолетовых, ультрафиолетовых и инфрафиолетовых лучей вплоть до диссоциации всех молекул в пределах 63 октавы. Закон вибраций атомолярных субстанций. Атомы способны вибрировать внутри себя с частотой обратно пропорциональной дину, локальному коэффициенту гравитации и атомному объему и прямо пропорциональной атомному весу. При этом создается порождающая сила, электричество, чья передающая сила распространяется в атомолярных твердых, жидких, газообразных средах и создает индукционное и статическое магнитное воздействие на другие атомы, вызывая их притяжение или отталкивание в соответствии с законом гармонического притяжения и отталкивания. Комментарий. Явление динамического электричества в металлическом проводнике и явление индукции идентичны. В металлическом проводнике передача электричества происходит от атома к атому через соответственные промежутки, заполненные эфиром и представляющие собой малые участки, находящиеся в тесной близости друг к другу. В кристаллических структурах нагрев, расширяющий атомы посредством их кручения, образует складки неравномерности в структуре, увеличивает сопротивление и так далее. Между параллельными проводниками и через воздух индукция передается на большие расстояния через разряженную среду, состоящую из смеси субстанций, чьи атомы разделены волнами отталкивания различных тонов, образующих диссонансы с электрическими вибрациями. Эти атомы симпатическим образом поглощают вибрации и испускают из себя, как из центров, концентрические волны электрической энергии, порождающие теплоту и гравизм. Закон колебания атомолей. Атомоли колеблющиеся с одинаковым тоном, определяемым их одинаковыми размерами и весом, создают порождающую силу атомоляцию – этомолити, чья передающая форма, гравизм, распространяется в более разряженной среде и производит статическое воздействие на все другие атомоли, именуемые гравитацией – гравити. Закон преобразования сил. Все силы являются различными формами универсальной энергии, которые отличаются своими периодами-частотами, переходящими друг в друга через неразличимое приращение. При этом каждая форма занимает диапазон в 21 октаву. Каждую форму или тон можно преобразовать в эквивалентную высоту другого тона, расположенного выше или ниже на шкале из 105 октав. Данное преобразование может осуществляться только через статическое воздействие, развиваемое либо вибрациями гармонических тонов выше и ниже их основного тона, либо близлежащими системами при сложении и вычитании их тонов или каким-то третьим образом в зависимости от конкретных условий. Комментарий. Таблица интервалов и гармоник обычной гармонической шкалы укажет соотношения, в соответствии с которыми будет происходить преобразование сил. Закон атомного тона. Каждый атом имеет свой собственный определенный тон естественной вибрации. Комментарий 1. Атомный тон определяется непосредственно из его простого спектра. Комментарий 2. Атомный тон определяется вычислением, исходя из его собственного спектра и спектра всех других атомов, если они известны. Комментарий 3. Атомный тон является более значимой рабочей величиной, нежели атомный вес. Таблицы атомных тонов должны быть точными. Закон изменения атомного тона посредством рад-энергии. Высота тона высших гармоник и обертонов излучаемой рад-энергии достаточно для того, чтобы вызвать расширение атома. Это же воздействие, побуждая атомоли непрерывно вибрировать, вызывает сжатие атома. Таким образом, через изменение объема меняется тон атома. Закон изменения атомного тона посредством электричества и магнетизма. Электричество и магнетизм порождают внутренние вибрации в атоме, которые сопровождаются пропорциональными изменениями его объема и, следовательно, тона.